сухонький, черноголовый, горбоносый, бывший адвокат, набрал из отобранных в стрелковый полк временных надзирателей, допросеял старых совдеповских, устанавливал режим для камер, карцеров, корпусов и организовал работу котлов на кухне, чтобы накормить проголодавшихся военнопленных. У него, у Фейфера, работы было по горло. Но главное свершилось. Тюрьма жила. Матерь-укротительница мятежного духа и свободы пережевывала узников в каменных двухоршинной толщины стенах, и начальник ее Фейфер, заняв место за массивным столом в кабинете, работал. У Хоздвигов присел отдохнуть на жесткий вытертый диван, будто упал в яму. «Голова трещит», — пожаловался капитан, протирая кулаками глаза, чтобы разогнать сон. Фейфер снова углубился в сочинение реляции начальству о состоянии принятой им тюрьмы и о мерах по ее улучшению. Нужен был ремонт. В карцерах обвалились от сырости своды. Кухня не приспособлена для кормления 1500 заключенных. Надо расширить. А на какие средства? Где взять строительный материал, кирпич, цемент, известку, железо? Зазвенел телефон, Фейфер поднял трубку. Полковник Липунов просил позвать к телефону капитана Ухоздвигова. «У меня, капитан Борис Геннадьевич, пожалуйста». Липунов сообщил Ухоздвигову: «Через 2 часа прибывает в Красноярск эшелоны с чехословацкими войсками. Из Ачинска и личный поезд ставки командующего Гайды со свитой». Липунов спрашивает, кого, по его мнению, пригласить на встречу Гайды. Духовой оркестр? Каких офицеров, именитых граждан города с хлебом, солью? Или ударить в набат, чтобы к вокзалу сошелся народ? Ни фанфар, ни бутафории, Борис Геннадьевич. Или вы забыли телеграмму Гайды? Он спешит освободить Красноярск. Пусть так и будет. А на вокзале должны его встретить те, кто подписывал телеграмму. Если имеете ключи от города, преподнесите. Нету ключей таких, Кирилл Иннокентьевич, басил Липунов. А вот поступила телеграмма от Гришина Алмазова с указанием на недопустимость наших действий, расцененных им как анархизм. Это просто возмутительно. Не будем возмущаться, Борис Геннадьевич. Освободителей не надо обижать и задирать. Вы ведь знакомы с капитаном Гайдой? Знаком. Но это не столь важно. Хорошо, я буду к 10 на вокзале. Сортировка идет к концу. Отобрано в полк 750 солдат, и пуд бумаги исписано. Только 700? Удивился Липунов. Среди военнопленных было 370 женщин, не брать же их в полк. Еще не тронуты товарищи-интернационалисты. Займемся днями. У нас еще имеются в городе казармы с военнопленными итальянцами, австрийцами, мадьярами и части поляков. Из них, думаю, если одобрит Гайда, создадим интернациональный полк. Но этот вопрос надо согласовать на высшем уровне нашего правительства и с ЧСНС. Понятно, Кирилл Иннокентьевич. За вами послать машину? Нет, не надо. Ухоздвигов положил трубку, Фейфер, заискивающий, поинтересовался. Что-то случилось у полковников с Гайдой? Пусть вас не беспокоит Гайда, отмахнулся капитан и ушел из кабинета. Отыскал во 2-м корпусе своего заместителя, штабс-капитана князя Хвостова, поручил собрать бумаги опросов и доставить в отдел. «Как себя чувствуете, друг мой Горацио?» — спросил штабс-капитан. «Валюсь с ног от усталости. Эти рожи, рожи и ложь, ложь. Да чего же лживы мужики, бог мой? Как все мы, князь? Праведник один, Господь Бог. Ну, а я еду встречать господ Чехов. Подписки осведомителей у тебя? Храни их особо. Это наши глаза и уши. Хотя для меня эта порода людей крайне антипатична, друг мой Горацио. Ну, всего».